Затишье. В Загнанске я прожил почти всю зиму. На фронте было затишье. Я часто ходил в горы и сидел на каменной скамье около костела и грубо размалеванной статуи Святой Девы. На чугунных могильных плитах ржавели надписи времен Сигизмунда Августа и Александра I. Изредка я писал за неструганным столом или лежал на походной койке и читал Тагора. Сестра Попова, похожая на цыганку, гортанно говорила: «Он сумасшедший, на войне он читает Тагора и каждый день бреется». Однажды ее вызвали к больной в соседнюю деревню, я поехал с ней. В халупе, где лежала больная девочка, рябая баба ставила в печку горшки с кислым варевом. Пахло холодным дымом из боровов и прелым тряпьем. Под лавками урчали сытые куры. Я зажег спичку. «Где больная?» «Там, на лавке». Попова подошла к ней. «Странно», — сказала она, — «идите-ка сюда. Она, кажется, мертвая». Глаза у девочки уже остекленели. Я поднял тряпье и взял ее руку. Рука была холодная. «Тетка», — сказал я громко, — «девочка-то твоя умерла?» Баба молчала. «Дочка твоя умерла», — громко повторил я и осветил спичкой лицо с прилипшими волосами. «Э-э», — ответила баба и поправила волосы, — «еще днем померла». «Что же ты не приберешь?» «Нема часу. Солдаты дали говядины. Мужику надо борщ сварить. Пускай полежит». «Как же это?» — тихо спросила Попова. «Может быть, она не мать?» «Это твоя дочка?» «Эге, моя». И женщина снова завозилась с горшками. Я посмотрел на девочку, на опустившиеся плечи сестры, на солдата в папахе, который вошел и, нелепо вытянувшись, стоял у двери, и вспомнил смерть Винклера. «Пойдем», — сказал я сестре. Ночь ползла с холмов. По мокрым колеям прыгали огни фонарей, бродили и ругались обозные солдаты. На обратном пути мы молчали. По вечерам, когда день, желтый, как мокрая вата, натягивался и затягивался туманом, я ложился на койку и читал Гитанджали. За низеньким оконцем, шлепая по месиву снега и грязи, ходили солдаты. «Ну и зима здесь, матери ее черт!» За стеной в команде тренькала мандолина, и натреснутый тенор скучно пел. «В голове моей мозг иссыхает, кровью сердце мое залило». «Полищук!» — кричал со своей койки студент Вебель. «Начальник базы! Долго он будет скулить?» «Не могу знать», — оторопело отвечал из синей Полищук. «В карты в команде режутся?» «Никак нет. Смотри, приду, опять карты порву». Иногда, почему-то всегда вечером, из отряда приезжал обоз за продуктами. За стеной начиналась возня. Кусались лошади, кричали, матерились солдаты. Заезжали во двор, цепляя в темноте за ворота, и привозили новости. На позициях тихо. Старшую сестру увезли в Москву. Погода скаженная, и под гербами поломали дышло. Потом мокрый солдат приходил в халупу, становился у двери и, вытерев нос рукавом, вытаскивал из-за обшлага письмо. Прибегали сестры Попова и Малеева. Курсистка-медичка из Каширы, глупая и смешливая, и мы садились пить чай. Иногда шла с факелами, грохоча коваными колесами артиллерия. Крупной рысью заезжали вперед темные фигуры в блестящих от дождя плащах и щелкали нагайками ездовые. В халупе ночевали проезжие офицеры, воспитанные артиллеристы и простоватая пехота, и задерганные тыловики, начальники облезлых гуртов и обозов. По утрам к ним робко являлись потерявшие голос от страха солдаты-крестоносцы и начинали один и тот же разговор. «Где ты коров растерял, раззява?» — кричал измученным голосом начальник гурта. «Подлые твои глаза, борода!» Борода мигала воспаленными глазками, мяла изорванную папаху и молчала. «Чего молчишь, как колода?» «Дохнут с дождя, ваше благородие», — отвечала, наконец, борода с сиплым шепотом. «Дохнут? Где шкура? Знаешь приказ? Шкуру сдохлой сдирать. Ну, черт с тобой, пошел вон». Офицер жалобно отдувался и садился пить чай. Я получил письмо от Алексея. Узнал от одного из санитаров твоего отряда, что ты в Загнанске. Мой отряд стоит в Скоржиско. Приезжай, мне вырваться трудно. Ночью я думал о встрече с Алексеем и о Винклере. Его смерть я вспоминал теперь часто. Он умер на пороге войны. Ему не пришлось узнать ее тоскливые будни, ее скрежещущие бои, бесплодные мысли, увидеть города, превращенные в отхожие места, промокших до портянок солдат, вонючие раны и желтые выпученные глаза трупов.